Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобномучеников Рафаила и Николая, Святой Девы Мученицы Ирины и Иже с ними. В Греции и на Кипре обращает на себя внимание одна икона современного письма. На ней изображены трое святых, двое взрослых мужчин, Рафаил и Николай, и девочка Ирина. Многие новые монастыри и храмы освящены в их честь, и редко встретишь церковь, где бы не нашлось их святого образа. Необычайное почитание святых Рафаила, Николая и Ирины в сегодняшнем греческом мире вызвано историей недавнего, имевшего место менее полувека назад, обретения мощей этих святых угодников, которое поколебало основу человеческой логики и явило дивные чудеса милости Божьей. Святые Рафаил, Николай и Ирина пострадали в 1463 году в деревне Ферми на острове Лесбос, в монастыре, посвященном Рождеству Богородицы, на холме Кариес. Их мощи, сокровенные под землей, были никому неизвестны и преданы тишине забвения на протяжении нескольких веков турецкого владычества. Наконец, по Божьему благоволению и незреченному божественному произволению, в 1959 году их подняли из-под земли как драгоценное сокровище небесных даров и благодатей после многих чудес, невероятных видений и божественных знамений. Обретение мощей произошло так. Во время проведения раскопок на Корейском холме был найден гроб с останками неизвестного. Один нечестивый рабочий вел себя по отношению к останкам кощунственно, за что был наказан их неизвестным святым обладателем. Затем исцеленный этим же самым святым, рабочий не только научился благоговению, но и стал ревностным проповедником благодати неизвестного святого. После, на месте древнего монастыря, в честь Пресвятой Богородицы, последовали и многие другие сверхъестественные события. Обретенный святой стал часто являться во сне и наяву многим благочестивым христианам, как Христос святым и честным мироносицем, и поведал им в подробностях обстоятельства мучения его и пострадавших вместе с ним. Он сообщил, что рожден на острове Итака от любящих и богобоязненных родителей. Отца звали Дионисий. В святом крещении он получил имя Георгий, и в монашеском постриге был наречен Рафаилом. Господь удостоил его ангельской схемы, священства, чин архимандрита и протосингела. В 1453 году царственный Константинополь захватили турки. Рафаил монашествовал тогда в Македонии, имея сподвижником диакона Николая, вместе с которым они избежали нашествия потомков агарян, вторгшихся во Фракию, и в 1454 году отплыли из гавани Александрополя на остров Лесбос. Достигнув Ферми, они поселились на холме монастыря в честь Пресвятой Богородицы, игуменом и наставником которого стал святой Рафаил. В 1463 году турки совершили набег на монастырь, пленили монахов и многими способами мучили их за веру Христову. Святого Рафаила они схватили в Великий Четверг после Божественной Литургии. Они влачили его по земле за бороду, а затем повесили на дереве, нещадно избивая и нанося раны орудиями пыток. Во второй день Светлой Седмицы, 9 апреля 1463 года, они распилили его пилой через уста. Тогда же и святой Николай предал свой дух Господу. Согласно откровению святого Рафаила, родился этот святой в Рагиях Медийских, воспитывался же и возмужал в Фессалониках, поэтому и назывался фессалоникийцем. Вместе со святым Рафаилом он явился в откровении и указал место, где нужно искать его гроб. На этом самом месте гроб с его честными мощами и был обретен. Вместе с ними пострадала и Ирина, 12-летняя дочь старосты села Ферми Василия. Нечестивцы трубили ей руки. Затем, посадив глубокий сосуд пифос, подожгли непорочную деву на глазах у родителей. Вслед за Ириной мученический венец приняли и ее родители, а также дедоскал Федор. Все они побежали в святую обитель во время вторжения турок. Гроб Ирины был открыт после явления святых жителям села. Родители Ирины и дедоскал Федор были найдены лежащими в отдельных гробах возле захоронения святых Рафаила, Николая и Ирины. Все это и многое другое в подробнейших деталях поведали онемевшим от невероятности происходящего православным людям сами святые, повелев торжественно содержать их память во вторник Святой Седмицы, составить службу и написать икону. После этого они сообщили жителям о том, где спрятана икона Спасителя и где находится святой источник, от которого, равно как и от мощей святых, не перестают и по сей день совершаться многие исцеления и чудеса. Святые приходят на помощь ко всем призывающим их по имени, врачуют болезни и облегчают скорби. Поистине велика слава, которую стяжали эти святые мученики у Христа. Молитвами святых преподобномучеников Рафаила и Николая, святой девы мученицы Ирины, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.